Лишь к вечеру измученные и усталые путники добрались до горы Харкельда, подножье которой устилал редкий лесок. Остановившись на предгорье, решили разбить лагерь. Подниматься в гору на ночь глядя, да еще и без сил, никто из них не хотел. День прошел без приключений, ни волков, ни ледяных големов на пути так и не повстречалось. Эльдоган хмурился, осматривая выбранное Дерионом место стоянки. «Здоровяк!» — крикнул он брезгливо, словно считая Марлока недостойным даже внимания. «Ты давай за дровами иди, не сидеть же нам в этом холоде без источника тепла. Я осмотрюсь пока. Вы все равно бесполезны против скрытых угроз и ловушек, расставленных хаулом. Не заметите, пока не попадетесь. А вы...» Эльф бросил полный презрения взгляд на Крис. «Займитесь местом для ночлега. И следи за ней, вояка, как бы она опять не передумала». Дерион лишь усмехнулся. С темным магом он не то чтобы долго общался, но уже научился распознавать за вечной усмешкой и презрением тщательно скрываемую от всех усталость. И это был тот самый случай. Маг был измотан. В черных глазах словно угасала жизнь. Они стали почти матовыми, так что даже не отражали свет, оказалось, поглощали его. На лбу четко проступила глубокая морщина, словно разрезая чело на две части, лицо осунулось и словно вмиг состарилось. Сколько Эльдоган не пытался этого скрыть, но руки его заметно дрожали, выдавая крайнюю степень напряжения. «Хорошо», — спокойно кивнул Дерион. «Не думаю, что разведка что-то даст». «Не думает он», — съязвил эльф. «Тебе не положено думать. У тебя мозг еще не оттаял, если он когда-то и был». Воин лишь усмехнулся. Маг не упускал возможности уколоть его или любого другого в их маленьком отряде. Вот только уверенности в том, что это эльф делал со зла, уже не было. Вопреки колкостям, постоянно срывающимся с его губ, делал он гораздо больше, чем мог бы любой из них, а значит, был гораздо более полезен и помогал всем, чем мог. Кристаллин молчала. Девушка вообще стала очень тихой, словно после чудесного спасения лишилась голоса, выполняла все указания, и лишь изредка Дерион чувствовал ее взгляд, так смотрит на хозяина провинившийся пес, ожидающей милости или наказания. Воину совсем это не нравилось, необходимо было как-то объяснить дурехе, что он не держит на нее зла. «Давай-ка устроим навес, Крис». Дерион приметил несколько крупных веток и отправился за ними. «Ветер с гор всегда холодный, а нам предстоит ночевка. Не хотелось бы, чтобы наш маленький костер выдал нас, так что и его прикрыть бы нужно». Девушка не ответила, молча начала выстраивать конструкцию из веток, чтобы защитить стоянку от пронизывающего горного ветра. «Так не пойдет, Кристаллин», — укладывая ветки, произнес воин. «Если мы тут не закрепим их, все наши старания пойдут прахом. Держи крепче вот тут». Дерион положил руку поверх ладони девушки, сильнее прижимая ветки друг к другу, чтобы надежно закрепить. При его прикосновении Крис вздрогнула. Мужчина связал ветки и улыбнулся. «Прости, никак не привыкну, что мои прикосновения обжигающе холодны. Маг прав, как и всегда. То, что когда-то было горячим сердцем, превратилось в кусок льда, и...» Он пытался пошутить, немного расшевелить девушку, но никак не ожидал, что в ответ на его слова она вцепится в рукава его куртки двумя руками, заглядывая ему в глаза. «Нет», — выпалила девушка, — «он не прав. Ты жив, ты здесь, тебе просто нужно время». «Тише ты», — опешил воин. «Ты чего так разнервничалась-то?» Девушка отвела взгляд и опустила руки. Некоторое время она молчала, но потом словно решилась и тихо заговорила. «Адептам храма запрещены все контакты с внешним миром. Мы живем в замкнутом, скрытом ото всех мирке, за высокими стенами, и не видим ничего, кроме изнурительных тренировок. Нас учат владеть оружием, перевоплощаться, подчиняться, Свобода мысли и слова доступна лишь ассасинам, а ученики и стражи — лишь материал, который используют в собственных целях. Никто не обращает внимания на смерти тех или других, не замечает их присутствия. Наставники даже не скрывают этого, и сотен адептов, начинающих обучение, ассасинами становятся не более 5 человек, еще 10 стражами. Обо всех остальных даже не вспоминают. Девушка продолжала связывать ветки и помогала Дериону натягивать плотную ткань навеса и предпочитала не смотреть ему в глаза. «Девушек не часто берут в храм. С нами всегда больше проблем, чем с парнями. Меня взяли, и я всю жизнь старалась доказать, что смогу стать одной из лучших, оправдаю надежды, отблагодарю за спасение. Ведь не попади я туда, не выжила бы». «Ну, Крис», — Дерион был уже не рад, что разговорил ее и попытался успокоить, дружески похлопывая по плечу. Но реакция девушки была совершенно противоположна ожидаемой. Она не улыбнулась, не кивнула, а резко сбросила его руку и развернулась к нему лицом. «Почему именно ты стал моим испытанием? Как они узнали? Как так случилось, что единственная моя тайна...» Девушка осеклась и замолчала. Дерион несколько раз непонимающе моргнул, пытаясь как-то для себя объяснить происходящее. Если бы он был более искушенным покорителем женских сердец, то предпочел бы сейчас замолчать и просто дать девушке время успокоиться. Но кроме Исильды он никогда никого не любил, а с ней все было совсем по-другому. Поэтому рассмотреть во вспышке ярости и негодования тайный смысл он не мог. Продолжая разговор, как с одним из своих солдат когда-то, он лишь улыбнулся. «То есть ты винишь меня в том, что у тебя не получилось выполнить задание? Я тут совсем ни при чем. Я не просил тебя меня обворовывать». «Дурак ты», — печально сказала девушка и без сил опустилась на землю, пряча лицо в ладонях. «Будь на твоем месте любой другой, я бы даже не задумалась ни на миг. Убила бы и забрала то, что мне было нужно, чтобы стать ассасином. А тебя я не могу убить, понимаешь?» Она подняла на него полные слез глаза в ожидании ответа, но Дерион не мог понять, что происходит, и потому просто стоял, непонимающе рассматривая девушку. «Если бы меч был у любого другого человека, или не человека, я бы не задумывалась ни на мгновение. Проще всего избежать погони и претензий со стороны владельца украденной вещи, убить его. И я бы убила. И в первый раз, и тем более во второй. Но я этого не сделала, не смогла. Я выбрала изгнание и вечный бег наперегонки со смертью, потому что меня не оставят никогда, за каждым углом. В каждой тени могут скрываться те, кого я называла братьями, понимаешь?» «Крис, я не понимаю, о чем ты говоришь». Дерион опустился на землю напротив девушки. «Если ты попытаешься еще раз украсть меч, мне придется тебя убить. Я умер, Кристаллин, больше года назад, и единственное, что вернуло меня к жизни и заставляет двигаться, это желание отомстить тому, кто отобрал у меня все. Остановить меня не сможет ничто». «А она бы смогла, — зло выпалила девушка, — твоя императрица Исильда, если бы она не предала тебя, не вышла замуж за твоего друга, забыв все данные тебе клятвы, если бы ты послушал, остановился бы, забыл о мести». Удар пришелся в самое больное место, и на скулах воина заходили желваки. «Не смей так, девчонка! Так почему ты не понимаешь, чурбан несчастный, что она не единственная на свете? Забудь о ней, она не стоит даже воспоминаний». «Прекрати говорить глупости. Конечно, если бы Исильда попросила меня остановиться, я бы прислушался, возможно. Я бы отказался от безумного плана мести». «Так сделай это, не ради нее», — девушка прикоснулась к его руке тонкими пальцами. «Я не хочу, чтобы ты умер. Не смогу жить с этим. Когда весть о твоей смерти дошла до храма, мне было очень печально. Но тогда ты был женихом и наследником, и я не смела даже мечтать, о том, что когда-нибудь тебя встречу, а теперь пальцы девушки сжались на его руке. Ты говоришь, что твое сердце превратилось в лед. Может быть, это и так, я не знаю. Но я точно знаю, что лед тает, когда приходит весна. Скажи мне, когда ты свершишь свою месть, когда закончится этот поход, что ты будешь делать? Я не задумывался над этим, Крис. Мужчина ничего не понимал. Этот разговор не был похож на битвы, в которых он разбирался лучше, чем во всем остальном. Скорее всего, я вернусь в империю и попытаюсь разобраться, что там происходит. Не могу объяснить, но что-то меня терзает, словно я упускаю нечто очень важное. Он опять потрепал девушку по плечу, стремясь придать ей уверенности и успокоить. Бояться смерти — это нормально, и Дэрион списал все происходящее именно на волнение. «Ты хочешь вернуть ее, да?» «Исильду?» — озадаченно уточнил Дэрион. «Почему тебя волнует именно это, Крис? Я не могу понять». Девушка порывисто приложила ладонь к его груди, прислушалась к ощущениям и опечаленно заметила. Не бьется совсем. В следующий момент она притянула руку мужчины к своей груди. Сквозь куртку он почувствовал, как часто стучит ее сердце, грозя вырваться и остаться в его ладони. «Чувствуешь? Понимаешь?» Он ничего не понимал, кроме того, что девушка очень сильно волнуется и явно хочет сказать что-то большее, чем продемонстрировать, что у нее есть сердце. Воцарившееся молчание нарушили глухие аплодисменты. Маг стоял, опершись о ствол дерева, и медленно хлопал в ладоши. Тонкие губы скривились в злой улыбке, да он издевается, не иначе. «Глупые сантименты», — с иронием произнес Эльдоган. «Сейчас расплачусь», — затем криво усмехнулся. «Хотя нет, наверное, воздержусь». Глядя на мага, Кристаллин гадала, как долго он слушал их разговор и многое ли успел услышать. В душе появилось неприятное чувство, как будто в ней по-хозяйски так покопались и вывернули все содержимое наружу. «Давай, идиотка, продолжай», — слова эльфа прозвучали очень резко. «Мало того, что ты сперла меч у этого олуха, теперь ты хочешь задурить ему голову своими выдуманными эмоциями? Ты думаешь, ему мало? Только в таких дебрях ему еще осталось заблудиться и точно забросит все на свете. Думаешь, из-за твоего лживого признания он все забудет и бросится отогреваться в твоих объятиях? Сдалась ты ему. Хочешь тепла и страсти? Загляни вечерком ко мне. Все тебе устрою. Заполыхаешь так, что любой пожар позавидует». «А ты, растяпа», — перекинулся маг на Дэриона. «Чего ждешь? Видишь, барышня из одежки выпрыгнуть готова. Чего время тянешь? Уделал бы ее по-быстрому, пока нас не было со зверьком твоим. Глядишь бы, она и успокоилась, получив желаемое. Спокойно бы свалила в закат ожидать твоего возвращения или оплакивать твою неминуемую гибель. Но хоть под ногами бы не путалась. Тьфу, мерзость!» Дэрион перевел взгляд с беснующегося эльфа на девушку и заметил, как подрагивают уголки губ, как по телу девушки пробежала крупная дрожь. Дэрион нахмурился. Маг редко ошибается, а вот у него после оживления с восприятием проблемы. Неужели Эльдоган опять прав, и девчушка пыталась ему сказать о своих чувствах?